по-детски наивным. Что мог когда-то страдать по тебе? Был для тебя я уже нелюбимым. Ты же казалась мне главной в судьбе. Только не зря говорят, время лечит. Я забывал, что когда-то любил. Сердце уже не забьется при встрече. Взгляд тебе скажет, тебя позабыл. Я тебя позабыл. Теперь ты одна из толпы. Я тебя позабыл. Сумел разрести между нами мосты. Я тебя позабыл. Хоть было так сложно забыть, но так как любил, уже никого не смогу полюбить. В детстве читали нам бабушки сказки, что существует до гроба любовь. Только судьба намешала нам краски. Стрелы любви часто рвут сердце в кровь. Время залечит душевные раны. Сможешь ли вспомнить о том, как любил? Сердцу уже не покажется странным просто сказать: я тебя позабыл. Я тебя позабыл. Теперь ты одна из толпы. Я тебя позабыл. Сумел развести между нами мосты. Я тебя позабыл. Хоть было так сложно забыть, но так как любил, уже никого не смогу полюбить. Я тебя позабыл, теперь ты одна из толпы. Я тебя позабыл, сумел развести между нами мосты. Я тебя позабыл, хоть было так сложно забыть, но так как любил, уже никого не смогу полюбить.